Глава 147. Вдохновение на создание легкого меха. Механики были известны тем, что у них всегда был широкий спектр тактик. Точно так же, как святые никогда больше не попадутся на один и тот же трюк, механики никогда не будут полагаться на единый набор тактик. Чтобы разработать новую тактику, нужно было всего лишь разработать новый основной гаджет, который и будет ядром тактики. Подобно тому, как ядром тактики скрытного снайперского потока, была сама снайперская винтовка. Использование же дополнительного оборудования, такого как электромагнитные сапоги, специальные боеприпасы или навыков, вроде скрытности, точности и других, может еще больше укреплять их мастерство. Для механиков разработка новой тактики боя была сложной, но веселой задачей. Мозговой штурм новых идей, а затем возможность воплотить их в жизнь, позволяли достичь чувства удовлетворения, как в ролевых играх. «У меня есть довольно много вариантов. Роверы, портативные батареи, михи, созданные мной самим. Тем не менее, характеристики и интеллект роверов сами по себе слабы. И кроме того, из-за их большого размера, их невозможно все время носить с собой. Более того, даже если единственная модель будет помещена в отряд, результат все равно будет неудовлетворительным. Они слишком дороги. Что касается батареи, несмотря на то, что в названии присутствует словно «портативный», диск на подставке был слишком большим. Если я не смогу собрать его в течение нескольких секунд, я не смогу использовать его со стилем огнемета. Возможно, я могу использовать его только в стиле засад ловушек. Есть также самодельные мехи. У Хан Сяо было много чертежей, которые он мог использовать для бронекостюма. Такие как механическая скелетная система К-600, умный чип, конечности экзоскелета, парящие электромагнитные сапоги и многие другие модули. Кроме того, он приобрел все базовые знания, включая базовую биоинженерию, базовую механику, базовую сборку и базовую теорию энергии. Он уже выполнил критерии для создания собственной брони. Это была неплохая идея. Тем не менее, могли возникнуть кое-какие проблемы. Например, для оснащения меха ему сначала понадобится вспомогательный автомобиль, где можно починить и переоснастить модули. Длительное сражение может ослабить силу атаки. Это проблема, с которой рано или поздно столкнется каждый. Кроме того, он не хотел бегать в консервной банке. И было бы лучше, если бы он умел летать. Он на самом деле уже разработал реактивный ранец, но он все еще нуждался в некоторых доработках. При активации реактивный ранец вышел бы из-под контроля и полетел бесконтрольно, распугав людей в округе. Если такой реактивный ранец закрепить на человеке и запустить, он испытает головокружение. Как если бы его раскрутили на колесе обозрения со скоростью в 100 раз превышающую обычную. Хан Сяо не хотел испытывать этого второй раз. И поэтому, кроме маленького дрона, ни одна из его других машин не обладала способностью летать. Мехам среднего и крупного размеров требовалось предварительное знание модификации тяжелых машин, и он был способен только модифицировать легкие мехи. Наномускулатурные же костюмы были более классическими, но требовали предварительных знаний модификации миниатюрных машин. Внезапно у Хан Сяо наступил момент просветления, и он придумал новую идею. «Почти совершил серьезную ошибку. На самом деле я не нуждаюсь в броне в качестве ядра своей тактики. Я могу начать со вспомогательного типа легкой брони, пренебрегая огневой мощью и сосредоточившись на своих персональных атрибутах». У него была идея. Вспомнив о доспехах, которые он использовал или видел ранее, он подумал, что базовая легкая броня выглядит надежной, и ее легко будет воспроизвести. Что касается роботов и турелей, он решил отказаться от них, потому что их было неудобно перевозить, и невозможно было всегда брать с собой в грузовик. Даже при использовании выброски с воздуха, он должен был воспользоваться транспортным самолетом, а также это постоянно обходилось бы в круглую сумму. К тому же никакие самолеты не могли летать в воздушном пространстве страны. Даже самолеты компании Fabian, у которых были лицензии, могли выполнять полеты только по фиксированному маршруту. Им не разрешалось летать вне этих маршрутов. Если бы они выполняли полеты в неконтролируемом воздушном пространстве, где-нибудь в дикой местности, поблизости не было бы устойчивых станций снабжения, и это было бы трудно для выброски с воздуха. Когда ночь прошла, в небо снова поднялось золотое солнце, превратив небо из абсолютно черного в светло-синий. Хан Сяо вытянул шею, и из его шеи донесся треск. Он был полон энергии и полон энтузиазма, готов к новому дню. Он чувствовал, что может пробить небо одним ударом. Конечно, это была просто иллюзия, из-за его переполненной энергии. Его чувства после того, как они стали сильнее, также стали острее. Хан Сяо чувствовал, что его зрение, слух и обоняние улучшились. Таким образом, он даже мог видеть детали на неровной поверхности столба дерева издалека. Хан Сяо сел на вертолет и приказал пилоту лететь. Хан Сяо путешествовал на вертолете темной сети и, наконец, прибыл в другую, новую деревню на южном континенте, приземлившись несколько раз заправиться. Эта деревня была также местом, где собирались новички, и называлась она Зеленая долина. На планете Аквамарин было всего 19 городов для новичков. 5 на южном континенте, 4 на западном континенте, 4 на северном континенте и 6 на континенте Андреа. Зеленая долина была землей, контролируемой бродячими полководцами и принадлежавшей семье Алумера. Алумера – хорошо известный клан бродячих полководцев с управлением в стиле одной большой семьи. Располагалась на южном континенте. У них также были владения на северном континенте. Кроме того, они были в партнерстве с Тесея. Главнокомандующего звали Дэрил Алумерра. Любой с такой же фамилией будет его ближайшим родственником. Все остальные его главные командиры были также влиятельными персонажами, которых они привлекли. Например, второй лидер – Сяо Дзин, третий лидер – Би Цим и другие. Сила была сформирована выжившими членами различных вымерших государств, и, следовательно, они были разными людьми. Бродячие полководцы называли себя разными именами, в том числе семья, группа, финансовая группа, генерал и так далее. Они полагали, что если они сформируют группы, они будут менее подвержены издевательствам или упрекам. Когда они в конце концов стали сильнее, Алумера взяли под свой контроль вооруженные силы и стали авторитетом в дикой природе. Многие бродячие полководцы решили присоединиться к ним, так как в конце концов Дикий Аквамарин не был безопасным местом для большинства. Хан Сяо хотел продолжить поиск игроков и зарабатывать на них опыт. Время было ограничено, следовательно, он не остановился после сражений, но немедленно отправился в новые деревни, чтобы найти новых игроков. Было 3 сценария возрождения игроков, когда игроки выходили в онлайн-офлайн или умирали. Первым было возрождение на том же месте. Надо немного рассказать об этом. Когда кто-то переходил в автономный режим, находясь в движущемся транспортном средстве, то когда он возрождался, он не возрождался в том месте, где покинул игру, но в том же транспортном средстве. Например, если кто-то будет путешествовать в космосе, но место, где он появится, будет не на космическом корабле, то это было бы сумасшествием. Второй сценарий – возрождение в ближайшем городе. Это относится только к перерождающимся игрокам, а также к тем, кто вошел в систему. Это означает, что если кто-то будет убит, у него будет шанс бесплатно оказаться в городе, и неважно, хотел он оказаться там или в другом месте. Третий сценарий был привязан к определенной точке возрождения, однако для этого требовались особые условия, в том числе принадлежность к фракции, специальные предметы или соглашение с неигровыми персонажами. Например, когда кто-то присоединяется к секретному лагерю, он мог привязаться к лагерю и выбрать его в качестве точки возрождения, но другие не смогут этого сделать. Бешеный меч должен был появиться на вертолете, поэтому Хан Сяо оставил телефон позади и велел пилоту подождать. Затем он прошел через лес, направляясь к деревне Зеленая долина. Через 2 часа очертания деревни Зеленая долина показались издалека. Она была расположена на опушке леса на равнине. Деревня была укреплена и окружена забором из колючей проволоки, и вокруг него патрулировали солдаты. Как и ожидалось, все игроки собирались в лагерях за пределами населенного пункта, как и в деревне Большого Рога. Хан Сяо не стал прятаться. Часовой Зеленой долины заметил его издалека и сразу же доложил ответственному лицу Бальзасу. Бальзас был лысым, чернокожим, невысоким и не сильным. Вместо этого он был крошечным и худым. У него была пара треугольных глаз, которые казались мрачными. Услышав описание часового, он был потрясен. «Похоже, это черный призрак!» Бальзас достал свой компьютер и нашел фотографию черного призрака. Получив подтверждение от часового, выражения лица Бальзаса изменилось. «Разве он не участвовал в битве на реке Тедрамира? Почему он здесь? Я не имею к нему никакого отношения». Одно только имя «Черный призрак» вызвало беспокойство у Бальзаса. Хотя Зеленая долина была хорошо вооружена, он все еще чувствовал себя в опасности. Бальзас пробормотал. «Должны ли мы подойти к нему и выяснить цель его визита?» Поскольку у Алумеры не было плохих отношений с «Черным призраком», Бальзас подумал, что невозможно, что у них будет стычка с «Черным призраком». К тому же не было никаких заявлений о розыске черного призрака в темной сети. Бальзас успокоился и вызвал помощника. Он приказал своему помощнику занять его место и подойти к черному призраку, так как боялся сделать это сам. Когда помощник вышел из ворот и направился к черному призраку, Бальзаз подошел к большим воротам и увидел их через забор из колючей проволоки. Он казался очень осторожным. Однако Бальзаз очень скоро стал свидетелем сцены, которая потрясла его. Он увидел, что жители деревни, живущие снаружи, были действительно взволнованы и дружелюбны по отношению к черному призраку, собираясь вокруг него. Бальзаз был удивлен. «Откуда все жители деревни знают о черном призраке?» В деревне Зеленой долины было меньше игроков по сравнению с количеством игроков в деревне Большого Рога. Когда Хан Сяо прибыл в лагерь игроков, он был тепло встречен всеми. Было так тесно, и все окружили его, мешая его проходу. Через форум инцидент в деревне Большого Рога распространился среди игроков Аквамарина. И все другие деревни новичков завидовали тому, что у новых игроков деревни Большого Рога была возможность поменять свой класс. С неожиданным появлением Черного Призрака все новые игроки из деревни Зеленая долина были в восторге. «Черный призрак здесь! Нам тоже повезет!» Игрок с ником Бан Хин Док был более взволнован, чем остальные. Он был довольно известным графическим дизайнером видеоигр, и после его серии игр «Приключения XX», основанной на юморе и наполненной контентом, у него появилось много поклонников.